обезглавленные тела трибунов обнаружил в палатках дежурный центурион. Преследование галлов оказалось бессмысленным. Убийцы, хорошо знавшие местность, были уже в родных лесах. Ужас и скорбь охватили воинов. Еще одна неудача, более страшная по своим последствиям, чем поражение при Тицине. Теперь нельзя было сомневаться во враждебности галлов. Надо было рассчитывать только на собственные силы. В следующую же ночь, покинув злополучный лагерь, легионы двинулись на соединение с Семпронием Лонгом к притоку Пада Требии. Прибрежные холмы, как надеялся Сципион, затруднят действия вражеской конницы. А тем временем Ганнибал принимал перебежчиков. С воинственными возгласами подходили они к полководцу и складывали у его ног окровавленные головы римлян. Ганнибал отступил на шаг, чтобы расчистить место для варварских трофеев. И когда галлы, поднеся свои дары, застыли, ожидая его приказаний, он поднял вверх обе руки и крикнул на их языке: «Теперь по домам, но сначала загляните к моему казначею. Серебро вам не помешает». Дукарион, стоявший рядом, ничего не понимал. Распустить отличных воинов, да еще перебежчиков, которые из страха перед наказанием будут сражаться до конца? Когда галлы нестройной толпой двинулись к шатру казначея, Ганнибал взглянул в глаза Дукариону и, прочитав в них недоумение, сказал вполголоса: «Эти люди, явившись к своим, будут лучшими ходатаями в мою пользу. Уверен, что каждый из них приведет троих, а может быть и четверых. Я назначаю тебя начальником отряда италийских галлов. Но до отправления в поход ты будешь жить в моем шатре». «Не удивляйся», — продолжал полководец после паузы. «Видишь ли...» — он показал на кучу голов. «Перебежчики оказали нам большую услугу. Но этот способ ведения войны мне не по душе. Кто может поручиться, что эти же галлы, желая искупить свою вину перед римлянами, не расплатятся моей головой?» Так у Ганнибала появился телохранитель, и одновременно совет полководца пополнился новым полноправным членом. Сколько шуток было по этому поводу! Особенно после того, как Дукарион после докладов других военачальников о боевом духе подчиненных с улыбкой сказал: «А мои воины спят». Но шуткам вскоре пришел конец, и Дукарион, как и предвидел Ганнибал, оказался начальником самого многочисленного отряда в карфагенском войске. Месяц спустя к валу лагеря подошла огромная галдящая толпа. В руках у подошедших были мечи, трубы, флейты, и, судя по всему, они являлись мирными жителями. Выйдя на вал, Ганнибал сразу понял, в чем дело. «Дукарион», — крикнул он, — «принимай подчиненных! Они уже выспались!» Раздался оглушительный хохот. Толпа внизу затихла. Видимо, галлы решили, что смеются над ними. Зная обидчивость варваров, Ганнибал поднес ко рту ладони и крикнул во всю глотку: «На нашей стороне все боги! Но сегодня мы приносим жертву богу смеха!» Эта шутка вызвала новый взрыв хохота. Смеялся весь лагерь, хохотали галлы внизу, гальские трубачи и флейтисты поднесли свои инструменты к губам, и искусно разыгранная сцена получила музыкальное завершение. Но это, кажется, не радовало Ганнибала. «Не знаю, как быть. Видимо, в моем образовании серьезное упущение. Меня обучали воинскому искусству и языкам, а музыки не было и речи. К тому же музыкантов надо кормить. Дукарион, отпусти этих с трубами и флейтами по домам.